Шаг первый. Поднимите свои стандарты. Всякий раз, когда вы искренне хотите произвести изменения, первое, что вы должны сделать, это поднять свои стандарты. Когда люди спрашивают меня, что действительно изменило мою жизнь 8 лет назад, я говорю им, что, пожалуй, самым важным было изменение, которое происходило во мне самом. Я записал все то, что больше не приемлю в своей жизни, все то, что не намерен больше терпеть, и все то, что я хочу изменить. Подумайте о тех далеко идущих последствиях, вдохновляющих к действию мужчин и женщин, которые поднимали свои стандарты и действовали в соответствии с ними, раз и навсегда решив, что меньшего они не приемлют. История представляет нам воодушевляющие примеры таких людей, как Леонардо да Винчи, Авраам Линкольн, Эллен Келлер, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Роза Паркс, Альберт Эйнштейн, Цезарь Чавес, Сейхора Хонда и многих других, сделавших невероятного размаха шаг, чтобы поднять свои стандарты на должную высоту. То же усилие, которое было возможно для них, возможно и для вас, если вы найдете мужество заявить об этом. Изменение в организации, компании, стране или в мире начинается с простого шага – изменения самого себя.